весело смотреть. Да, с телевизором весело на самом деле получается. Телевизор — это, конечно, наше все. Yeah. при этом нам просто надо всегда помнить, вот эту схему, которую я говорил, коммуникация, вы должны держать большое количество точек внимания. Вы должны помнить про свои действия, про свое намерение, про действия партнера, про его намерение. И что получается в итоге, и что еще и вы лично несете за это ответственность. Вот. Это много ли смысла. Плюс все это дело еще в работе, постройкой, в рамках единой системы. И тогда, да, тогда это будет. Если помните, по намерению все остальное становится проще. Намного проще. Хотя часто вы этого намерения просто не знаете. Тогда приходится догадываться. Там простой способ просто спросить. Хорошо. Еще что-то интересное. Я хотела сказать, что в наработках, ну, всех возможных альтернатив, это ко мне тоже применимо. В Поэтому нет, наоборот. У меня есть очень большая грань, вот если честно, как у тренера. Да, если можно, теперь прикрою, я отпечатаю сейчас свою вспышку. У меня есть очень большая грань между тем, чтобы быть человеком, который сделает это за вас. То есть, давайте так, могу ли я спроектировать упражнение так, чтобы пройдя через них у вас не было другого выхода, кроме как? Это сделать? Да. Вопрос, как я вас тогда научу личной ответственности? Нет. Вот знаете, это такой вариант. Я открыла рот, и дозвольте мне туда как. Это не личная ответственность. Я сейчас это про кота. Кстати, опять же, это не лично к вам, да? Это просто дискуссия на тему личной ответственности. Я хочу сказать, что это общая метафора для группы, а вы просто задали хороший вопрос, который дал мне повод, называется. То есть дайте мне повод поговорить о чем-нибудь. Поэтому я просто хочу, чтобы вы поняли, что это не личностный ответ вам. И сейчас вы слышали это не как личностный ответ вам, а как мое намерение сделать метафору для группы. Иначе, может быть, и всем остальным. Когда я отвечаю на какие-то вопросы, иногда может показаться, что я отвечаю на вопросы. Это никогда не так. Коллеги, это, понимаете, в моем случае действие никогда не совпадает с намерением. Еще раз, запомните это, пожалуйста. Вот когда вы наблюдаете меня, я говорю, что я имею в виду, говорю, что вы иногда меня слушаете. Вы иногда впадаете в иллюзию, что у меня действие хоть близко рядом находится. Я специально на этом курсе действую так, что в моем случае действие никогда не совпадает с намерением. Поэтому если вы видите, что я что-то делаю, вы можете быть абсолютно уверены, что я делаю что-то еще. Вопрос что? Вопрос как вы будете за этим наблюдать, и как вы будете говорить со мной об этом, как вы будете уточнять это. Да. Но это уже опять же ваша личная ответственность. Я просто каждый день это повторяю, и каждый день вы киваете головой и прямо. Каждый раз обсуждение на тему содержания. Поэтому в данном случае смотрите внимательно, что я делаю, и с кем, и для кого, и как я это рассказываю. Понятно? Ну, прямо сейчас. Это было заметно? Надеюсь. Так вот это надо замечать всегда. Иначе есть шанс, что вы провалитесь. Вот. Вашего уважения ко мне будет недостаточно, чтобы видеть, что я не вам отвечаю. Понимаете? Уважение к другому человеку заключается в том, чтобы верить, что в его мире есть еще другие задачи, кроме как заботиться о вас. Понимаете, о чем я? Не о вас лично я имею в виду, а вообще в коммуникации. То есть традиционный фрейм разговора, вот сейчас я разговариваю с собеседником и естественно предполагаю, что все в его мире как-то со мной связано. Что если он себя как-то ведет, это из-за меня, что, ну, базовая совершенно, особенно в переговорах. Чаще всего это не так. Чаще всего, вот, у человека есть выбор, что и как делать в жизни. Так вот, вопрос личной ответственности здесь. Есть, наверное, форматы, при которых достаточно физического присутствия собственного тела. Ну, если мы же пришли, делайте с нами что. Я знаю только одно место, где этот принцип учебно внедрен. Это учебки воздушных десантных войск. Если уж вы туда попали, значит, 2 месяца вы будете бегать рюкзаком, будете прыгать с парашютом. Вот. Другое дело, что процесс оказывается не всегда комфортный. Но это другое. Вот. А во всех остальных случаях, мне хватает уважения помнить, кто отвечает за результат партнера. Да? Я знаю людей, я знаю тренеров, которые считают, что они отвечают за результат группы. Это неправда. Это, по крайней мере, совместная работа. Теперь, да, что бы мне было интересно, да, действительно, а вы бы сказали следующий вариант. Пример просто. Я делал АА с намерением В. Я первый раз делал это без наблюдения в принципе, а потом я взяла партнера и попросила его отслеживать вот эти вот 6 параметров. И когда я попросила партнера отслеживать вот эти 6 параметров, он мне указал, что вот эти 3 работают не очень, и поэтому я прихожу в Б не так быстро, как могла бы. После этого я попробовал еще 3 альтернативных варианта, выяснил, да, действительно, независимая мгновенная обратная связь дает результат. В связи с этим, Уточните, пожалуйста, какие еще параметры, кроме этих шести, которые действительно может видеть партнер в цель упражнений, которого я сама выбираю, какие еще дополнительные параметры вы можете видеть, как тренер? Понятно, что у меня нет шансов, вот, если вы знаете мою структуру мышления, я ее очень сильно стараюсь раскрывать, у меня нет шансов не ответить на этот вопрос. У меня мозг очень просто устроен. Если вы действительно видите, если вы начинаете видеть, как у меня устроены паттерны, то если ко мне подходит человек и говорит, слушай, давай вот я хочу сделать вот это, я планирую сделать это, вот уже сделай это не получается, прокомментируй. Вот это для меня ловушка. Я не могу пройти мимо этого. Если я вижу позитивное намерение и большое старание, я всегда буду в этом участвовать. Всегда автоматом. Вот я знаю свою собственную. Я могу себя заставить это делать. Смысл. Вот. Поэтому, если вы... Я вам рассказываю немножко о своей деревне. Как мне при этом говорить про личную ответственность, не давая ее людям? Потому что формулировка «А сейчас я вас научу личной ответственности». Откройте тетрадку и запишите. Да? Это даже не негативное, парадоксальное отношение. Это то, с чего там, в детстве привыкли. Делай не то, что я делаю, делай то, что я говорю. Да? А делать мы будем совсем другое. Мы все будем говорить, ну а что мы все стремимся, чему-то. А делать будем по-другому. У меня вопрос встречи. Как же мне объяснить эти принципы? Это уже знаю. Как заработать, на самом деле, да. Вы очень много здесь рассказывали. Я поняла, что говорили совсем не о том, о чем я пыталась там возможности понять. Если вот на примере А и Б, то я бы предпочла с первого раза, чтобы третий человек, который бы смотрел, делается там или не так, или следует за этим шестью параметрами, был человек, который NLP мастер разбирается. Резонно. И? Вот мое пожелание. Я считаю, что это было бы более эффективно. Хорошо. Ну, с уважением отношусь к этой точке зрения. Я просто надеюсь, что вы понимаете, что из нее ничего не следует. То есть это не следует, что так надо делать или еще что-то. Но я в принципе считаю, что в целом мысль хорошая. Планируете ли вы что-нибудь для этого сделать? Я вам сказал. Нет, планируете ли вы что-то для этого сделать? Чтобы ваша подработка была так. Вероятно, тогда по логике можно ответить, каждый раз нужно приглашать вас к себе в клуб. Ну, можно попробовать. Нет, серьезно, то есть, по крайней мере, это уже начинает быть похоже на решение. Да. Можно еще какие-то альтернативные варианты? Ну да, помощники. Можно их приглашать, да. Вот, но моя рекомендация все-таки разрабатывать это в том контексте, в том виде, как у меня это все пока. То есть, вот, и в частности, отработать с ребятами, почему именно я приглашаю кого-то еще. Тоже важно. Этот момент, что вы, где этот баланс, где то, что вы берете, где то, что вам дают. Да? Потому что вот, это действительно важно для меня. Я знаю тех, кого я приглашаю. Несомненно, смогут дать вам все то, что вы готовы взять. То, что вы готовы взять. Именно поэтому я приглашаю кого-то еще. Я знаю свою манеру иногда залезать туда, иногда переходить эту границу, иногда начинать давать то, что я считаю нужно давать. Спасибо за внимание. Классная фраза. Какая? Предыдущий фильм, спасибо. Супер. Да. Но опять же, этот момент – это один из самых сложных моментов, в принципе, коммуникации. С детьми, с партнерами, с группой, с сотрудниками, с кем угодно. Где та грань между вот тем, что вы делаете, осознаете личную ответственность за себя, и вы хотите это сделать что-то позитивное для других? Вот где этот баланс? Да. Потому что самый простой вариант – пойти сделать за кого-то. Ну, это вообще самый простой вариант. вопрос в другом. Какой эффект это даст? Потому что если бы я хотел, чтобы вы делали упражнение правильно, я бы строил это по-другому. Моя задача здесь, в учебной безопасности, я считаю вообще задача психолога, консультанта, тренера, в учебной среде помочь человеку делать все возможные ошибки. Потому что тогда потом в реальном мире будет проще. Есть альтернативная стратегия, когда очень сильно применяется на лидерских программах, когда говорят противоположную вещь, что внешний мир – это ерунда, только здесь вы по-настоящему чувствуете себя внутри. Только здесь вы нашли единомышленника. Настойчивый твой. Да-да-да. Только здесь вы обретете истину, свет истины. Субъективно очень-очень плохо. Прям отлично, прям субъективно. Ну, то есть, если вы на песнопение, то на службу, на противных собрать. Субъективно комфортно. То есть это обычно дает резкий всплеск. То есть как это получается? Обычно человек за счет чуть-чуть просевшего депрессивного уровня работает ниже своего потолка, но его докручивает до этого потолка, но держится это ровно до тех пор, пока есть поддерживающее окружение. Ну как только поддерживающее окружение пропадает, результаты падают, чем обычно ниже, чем были изначально. Второй формат тренинга, которым я это показать альтернативный вариант, показать, что вы его чуть-чуть не добираете, но вы делаете результат, но только чуть-чуть выходите в плюс. Иногда вот так, на самом деле. Как касательно результатов. Так, что еще стало заметить, с чем затронулись, сколько раз попробовали сопровождение клиентов, воспоминаний вчера. Заданном контексте, а вот в рамках такой коммуникации обычно вы получаете информацию. Как вам это? Скажите, что заметили, какие результаты получили? Хочется поделиться. Результат такой был, то, что слишком много внимания уделялось дыханию партнера и старался все время говорить о выдохе. И потом сам на своей шкуре прочувствовал, когда коллега тоже говорил постоянно на выдохе, а я, то есть она говорит, перестает, там пару слов скажет, и я выдыхать, ну то есть подстройка пошла такая, то есть пока она говорит, я выдыхаю, как только слова закончились, я перестаю выдыхать, что дальше делать. Вот, то есть речь должна быть более такая складная. А у меня получалось два слова, потом я жил, пока она отдохнет, потом опять два слова. То есть, ну, два слова вряд ли звучит, выдыхать дольше, чем два слова. Ну вот. Фраза, да, строчка, да. Вот, наверное, было бы фразы, как это было в нашем вчерашнем вопросе, что человек, который погружен в состояние, он иногда пишет, насколько, если человек, который зачитывает текст, говорит рублено, соответственно, через определенное время, если поставка была верна, получается такой. Ну, в чем намерение вообще делать эту постройку? Создание рапорта. Создать рапорт. То есть, если у вас есть рапорт, если вы видите, что другой человек идет за вами, да, то этого совершенно достаточно. Вы должны просто видеть, как происходит взаимодействие внутри этой системы. У всех получилось? Иллюзия ощущения получилось или нет. И я просто вот очень хорошо это осознаю и хочу вам напомнить, что это иллюзия, вы понимаете. Есть ли у вас иллюзия, что получилось? Нет? Вот есть иллюзия, что получилось. Вот и хорошо. Если есть иллюзия, что что-то не получилось, скажите, что вы себе, потому что что-то была иллюзия, получилось или не получилось, нужно сделать две вещи. Ставить две картинки и два ощущения. Не ощущение, это будет вот это вот иллюзия. Вы сравниваете две картинки, как вы себе, как у вас получилось и как вы себе это представляете. Если что-то не получилось, что вы собирались, что получилось, что конкретно не получилось. Потому что тогда не возникнет ощущение. Круто. Вообще, почему вы считаете, что оно не получается? Да, то есть, знаете, как о чем я, да? Если вы бежите 100-метровку и говорите, вот я пробежал 100-метровку за 14 секунд, а хотела за 9. Это называется не получилось. Здесь 14, есть 9, вы смотрите, вот 14. А если вы в принципе не бежите 100-метровку, да, и говорите, но у меня не получилось. Не получилось что? То, что вы не делали? Как это? Что такое попытки? Попытки принять ту позу, нормально, да, если у движения все отслеживает, человек сидит расслабленно. Позы у нас разные, там жесты какие-то. То есть какие-то попытки были, но в какой-то момент я просто расставил приоритет, потому что дыхание не важно, текст не важен, а это покажет пока. Ну, отлично, значит, тогда я переформулирую, что я приняла осознанное решение отказаться от микромускульной постройки. Конечно, немножко другой фрейм, чем не получилось. Да. Это важно. Потому что не получилось, когда делали, сделали наилучшее, что могли, а мы не работали. Вот. Потому что если вы не делаете наилучшее, что могли, это не называется не получилось, это называется не пробовал. Вот разница в чем. Плюс, опять же, карточки, карточки и карточки. Вот, я не знаю. Вы не так часто, наверное, видите меня в реальных условиях переговоров. Я схожу с карточкой. Да, я перепрочитываю. Я каждое утро, у меня есть специально ритуализированные процедуры, в которых я себе напоминаю о том, что должно происходить в сегодняшнем дне. Как я должен воспринимать сегодняшний день? Я хочу. А там очень интересно. Я хочу, чтобы у меня были сегодня силы воспринять все то, что мне даст сегодняшний день таким, какой оно есть, помня, что часть из этого находится в зоне моей личной ответственности, а часть нет. И я хочу сегодня очень мудро и бережно взаимодействовать со своими близкими так, чтобы никого из них не смущать и не огорчать чем-то. И я хочу помнить, что день может быть непростым, но то, что будет в итоге, будет частью всей моей жизни такой, какой она будет, когда она закончится. И я хочу помнить об этом в каждый момент времени, знать, что я сегодня хочу принести в этот мир для себя, для мира и для других. И вот это я себе напоминаю каждое утро в письменном виде. Потому что я забываю. Потому что иногда я не проснулся, я не помню этого. Но это ритуалы, которые Вот два момента, которые я их решил, что я люблю следующего. И первый, ну, я уже говорю, я чем люблю плакат, возьму лазерный плакат. Еще мне не надо, чтобы у меня были кнопки. Вот так, тык, оно подсвечивается. Автомат. Я хочу вас научить предлагать те решения. Не мне, а самим себе. Я хочу, чтобы у вас был этот паттерн встроен. Чтобы перед тем, как задать вопрос, вы сами себя спрашиваете, что я сделал по этому поводу. Мы с вами проведем несколько количество времени вместе, дальше будет ваша жизнь. И я хочу, чтобы у вас это срабатывало автоматически. Как только возникает любая сложность, любой вопрос, первое, что надо спросить, это две вещи. Что я, как я это делаю? Как я делаю себе трудности? Первый вопрос. Второй вопрос, что я уже, какие еще три решения, кроме того, как я это делаю, я буду. Мне вот это два. Я не знаю. Первый или второй? Так как возникает какая-то негативная эмоция, мне до 30% случаев срабатывает сразу скоро, случайно. А 70% не срабатывает, потому что я продолжаю что-то делать. У меня находится решение в течение там, до 5 минут в среднем. Mm-hmm. А, если 5 минут, 5 минут. Вот. Соответственно, я понимаю, что можно было бы сделать так, забываю, но продолжаю что-то делать. Да? Очень хорошо. Вот, в принципе, это ожидаемый результат, который я ожидаю от каждого из вас. До простоты, если не в первый раз не получается, перейти карточки. Я тренировался в любой коммуникации. В личном общении с продавцами, с таксистами. Каждый следующий человек был поводом взять карточку и пробежаться, помню ли я это дыхание, микроуспешную постройку, свое намерение, намерение партнера и общий смысл. Каждый. Правда, сейчас не очень понимаю, как это совершенно, если не ощущение, что не случайно. Конечно, случайно. У тебя слишком быстрая система мышления. Это для тебя забывал, конечно. Ты настолько быстро концептуальную часть внедряешь, ты не успеваешь заметить, что ты ее же не делаешь. Когда делаешь сколько, 5000 раз, да, а начинаешь срабатывать, ты не знаешь, как он срабатывает. Ты сразу же знаешь ответ. Но это всего лишь вот, сколько раз ты повторил. Как ты с машиной не очень. Для других это метафора машины, что вначале ей болит неудобно. А потом вы перестаете об этом думать. Что-нибудь еще, с чем вы столкнулись, что будет после 15? Я вообще не сопротивлялся, потому что слышал, когда вещи были. То есть я представлял себе очень активные, все эти после, то есть по выходу, онемение рук, онемение ног, то окружение весьма неприятно. Интересно бывает. Это твой розовый сон. Да, я сел за руль, наверное, 30, я вот, как бы я не здесь, я уже оказался там. То есть я ехал вообще на автомате, то есть я не задумывался. Вообще ничего. Да. Вот я как бы смотрю, огромный. Как тебе это? Это как бы, с одной стороны, разрушает хорошо, но с другой стороны, лучше, наверное, иметь это время, чем после. Субъективно, то есть смотри, как это для тебя, с моей точки зрения, ты просто сделай это очень-очень хорошо. Ну, то есть ты хорошо, ты действительно хорошо сделал технику, потому что вот это то, что называется в дзене, в медитациях, техника пустого сосуда. Когда ты находишься в своих мыслях, в своих желаниях, ты потом это выбираешь полностью, чувствуешь себя абсолютно свободным, да, голодным, пустым, свободным. Лично для меня это очень непросто. Поэтому я тебе простить. Человек. Интересно. Потому что мне это сложно. Мне для этого нужно именно 20-30 дыхательных практик. Там, вот, чтобы дыхательно. Чтобы вот уже действительно прийти и вот отловить это ощущение, когда ты не в самой практике, потому что это уже переживаешь, а когда после нее встаешь, садишься. И все. Да. знаний, там просто комфортно, субъективно, еще возможно. Но это значит, что ты просто хорошо вышел из транса. Потому что еще раз, выход из транса, когда вы возвращаетесь к своим непосредственным ощущениям здесь и сейчас. Если вы сейчас сыты и вам сейчас тепло и под крышей, то все, что нужно. Ну, вообще, тело, как живое существо, вы начинаете понимать, что чувствует кошка, когда она вот сидит, проверяет, смотрит. А вот так, она в таком состоянии пребывает все время. Это дзенская кошка. Вот у меня тоже возникают всплески, какие-то желания, но это реже. Когда она просто сидит и смотрит, может быть, не видно, что она находится в этом состоянии. Да. Спасибо, что напомнил. Как опыт идет. По поводу вчерашнего транса, который нравится, я по этому состоянию как промежуточный и сейчас, и снова. При этом я не воспринимал те слова, не знаю, когда он какие-то консультации, оценки, которые были партнеры. Там подходит, она возможно выйдет в состояние, при этом у него четкая реакция на слова приказа. Свои глаза, все вот то. То есть они четко прям влияют в ответ, у тебя при этом картинка не было. Интересно. Вот интересно, как это у тебя бывает. То есть, но общее описание, да, обычно именно такое. То есть изначальное гипноз и трансовое состояние понимали как состояние, подобное сну. Да, поэтому это называют, собственно, гипнозом. Что приводит в вечер сон, значит. Но это не состояние сна, там есть очень четкая разница. И там вы действительно воспринимаете это все без фильтра и действительно выполняете команду раньше, чем успеваете о ней подумать. Все равно фильтр срабатывает, это важно. Ваш фильтр все срабатывает. Я не знаю, получилось ли у кого-нибудь, потому что это реакция аварийного выхода. Нет? Да. Все справились. Ну, печально. Пример привести. Потому что классический пример, это когда я видел совершенно чудесное наведение, вопрос, потому что бессознательно есть такое понятие трансовый буквализм. А все слова, все понятия воспринимаются буквально. Без метафор. Значит, метафора воспринимается, но метафора проходит вне сознания. Метафора вообще не воспринимается как метафора. Метафора забывается как часть сна. А вот фразы начинают восприниматься очень буквально, очень точно. Вот. Поэтому я видел несколько примеров, когда ты знаешь, что ты относишься дома, сидишь в кресле, а на столе горит монитор. Отлично. Вот. И вот это когда начинает внутреннее, вы не можете сказать, что вы человек. Очень точно нужно выбирать выражение. Второй чудесный вариант. Это был пример, когда человек предложили выбрать приятное воспоминание, и говорили, что окружаешься все глубже и глубже, а его картина мира была как будто лапа в море. Окружаешься все глубже и глубже, то есть некоторые реально вылетаются с фиксии сразу, естественно. Дружище, у меня море, так что давайте чуть другое скажем. Правда? Ну, вот. Еще чудесный пример был, это когда ты тоже находишься на пляже, и видишь, вокруг тела свои близкие. Видишь, вокруг тела свои близкие. Имелось в виду, что ты с ними не коммуницируешь. А картинка получилась духим взором такая. Вот, это вот как раз об этом, собственно, и речь. Поэтому никто на такой не напрокулся. Все справились. Печально. Печально проблема. Никто не нужен. Потому что если вы с этим сталкиваетесь, вы уже это не забудете никогда. Один раз пойдя через такой опыт, или один раз посмотрев на то, как это работает, вы все равно с этим столкнетесь когда-нибудь. Сейчас или позже с собой или с другим. Но столкнетесь с тем, что вы когда-нибудь отдадите команду, и команда будет выполнена абсолютно точно. Вот как вы сказали, вот так и будет. Вот он, я же, что умер. Нет, умер. Вот еще раз, о чем я хотел сказать. Реакция психики на неуспешные команды транса, выход из транса. Не получится, не будут они выполнять. Вы не сможете причинить вред трансе. Хорошо это или плохо, это факт. А вот кому-то нравится, кому-то не нравится, но вот в этих людях из вас не получится. Совсем мы выражаем к вам. Вот. все, что вы можете сделать, вот что вы действительно можете сделать, перенастроить принципы и паттерны поведения. Так, чтобы он сам себе что-то сделал. Хороший. Но, чтобы мастер стал вкус. А у меня вот такой вопрос, как раз, повышенный терроризм. Когда люди что-то говорят, они очень часто спорят негативные значения, то же самое фразы случайно. Да. Либо когда в середине фразы говорит, он продолжает, то есть нам мгновенно прибавит, ну, случайная настройка, что могло бы еще быть. То есть как раз вот это с трупами. Делами. И люди почему-то воспринимают это как какой-то страх. Нет, у тебя просто совершенно фантастически, автоматически срабатывает вся дигитальная часть. Вся дигитальная часть настроена, она срабатывает, она дает тебе вероятности, она достраивает фразы, она дает тебе полный набор смыслов. У тебя есть потрясающий интерфейс, которым надо просто не пользоваться. У многих нет. У меня что-то похоже. То есть вот у меня достроено на кинестетическом. Вероятности. У меня простройка вероятности, простройка рисков идет визуально и автоматически. То есть я вижу, куда и как пойдут переговоры, и с какой вероятностью что нужно сделать. Это не метафора, я создаю себе эту картинку. Да? То есть я вижу несколько линий вероятности, и они либо толщиной, либо цветом показывают мне, куда и как это будет двигаться. И то, что я делаю, оно усиливает или снижает одно из линий вероятности. Помимо звука лампы есть ощущение спинки стула, которое может начать замечать ощущение одежды на теле. Что ощущение одежды – это то, что очень быстро теряется. Оно как бы уходит внутрь, и вы не сразу замечаете, как это для вас. И то, о чем я бы попросил вас подумать, это что остается в сознании, когда вы теряете вот это ощущение одежды. Что остается вместо него, когда вы продолжаете быть в своем обычном ритме жизни. Потому что мне кажется, что вот этот след того, что уходит из восприятия, что сознание не бесконечно, вы даже знаете об этом, получается все 7-8-2 информации. Но то, что уходит из сознания, все равно в чем-то остается. И я не знаю, продолжаете ли вы отслеживать собственное дыхание, или интонацию моего голоса, или то намерение, с которым я это делаю, потому что мы сегодня уже с вами говорили о том, что я делаю это с каким-то намерением. Но независимо от этого, просто попробуйте начать ловить вот этот след исчезающего мгновения, исчезающие мысли, исчезающие эмоции. Что остается после нее? Это очень тонкий момент, потому что в какой-то момент вы будете замечать, что она есть, а потом она исчезает. И некоторые ищут это правильно всю жизнь. Потому что это дает свободу сознания, это дает свободу быть открытым. Дает свободу выбирать, что вы сами будете делать. И какой путь будет для вас находиться. Потому что если что-то уходит, вы можете поставить на это место что-то еще. И вопрос в том, как вы создаете эту свободу для себя. Что для вас жить той жизнью, которую вы хотите. Потому что это всего лишь то, чем вы заполните следующее мгновение после ушедшей мысли или каждый следующий шаг вы делаете в своей жизни. Поймав это, просто дайте этому развиться, дайте этому развернуться немножко в себе. И с этой мыслью, ориентируясь на звук телефона, постепенно в комфортном ритме времени можете возвращаться. Я говорю,